Глава 6. Шарп знал, что лежит в повозке. Догадаться было нетрудно, трясло, а несмазанные оси жутко скрипели. Запряженные быками повозки, следовавшие в обозе за армией, всегда издавали звуки, напоминающие завывание попавших в ад. Голый, избитый и еще боль. Больно было даже дышать. Во рту кляп, руки и ноги связаны. Но если бы и не были связаны, он вряд ли смог бы пошевелиться, потому что его завернули в толстый пыльный ковер. Хейксвилл. Мерзавец заманил его в засаду, оглушил, раздел и обобрал. Шарп знал это, потому что слышал голос сержанта, когда его заворачивали в ковер. Потом вынесли из палатки и бросили в повозку. Сколько прошло времени, Шарп не ведал. Из-за боли он то и дело терял сознание и проваливался в темноту. Страшную темноту кошмара. Во рту кровь, один зуб шатался, ныло сломанное ребро. Все остальное просто болело. В голове гудело, тошнило. Усилием воли он сдерживал тошноту, понимая, что если даст слабину, то захлебнется собственной блевотиной. Снова и снова Шарп приказал желудку успокоиться. Успокоиться! Единственное утешение — остался в живых. Хотя, может, лучше было бы умереть. Почему Хейксвилл не прикончил его на месте? Уж точно не из милосердия. А раз так, то смерть уготовлена ему в другом месте. Только вот зачем Хейксвиллу это понадобилось? Как-никак держать в палатке раздетого и связанного офицера, а потом вести его через пикеты — огромный риск. Бессмыслица какая-то. Ясно одно — Абадайя Хейксвилл перехитрил его и вытащил камешки из тайных мест. Черт бы их всех побрал! Сначала Симон, а теперь Хейксвилл. Шарп вдруг подумал, что сержант не справился бы без помощи Торренса. Ну и что толку от того, что он знает своих врагов? Надежды на спасение оставалось не больше, чем у тех собак, которых бросали с берега в Темзу с привязанным к шее камнем. Ребятня веселилась, глядя на барахтающихся животных. У некоторых псин были богатые хозяева. Таких ловили обычно на улице, и если господа отказывались платить выкуп, через пару дней швыряли в реку. Чаще, однако, богачи соглашались с предъявленными требованиями, и тогда в условленное место, где-то в районе доков, неподалеку от приюта, приходил перепуганный лакей. Собачонок жалели. Но кто заплатит выкуп за него? Никто. Кому есть дело до какого-то Шарпа? Никому. Дышать становилось все труднее от забившей нос пыли. Только бы поскорее все кончилось, молил он. Почти никакие звуки через ковер не проникали. Шарп ощущал толчки. Один раз что-то ударило в борт повозки. Слышал жалобный скрип осей и временами вроде бы смех. Была ночь, по крайней мере, так ему представлялось. Во-первых, вряд ли кто рискнул бы вести завернутого в ковер британского офицера неизвестно куда среди бела дня, а во-вторых, он довольно долго провалялся в палатке после того, как Хейксвилл врезал ему по голове. Шарп помнил, как, пригнувшись, шагнул под брезентовый полог и как заметил боковым зрением мелькнувший приклад мушкета. Потом все исчезло в боли и забвении. Что-то надавило на живот. Наверное, похититель опустил на ковер ногу. Шарп попытался удостовериться в правильности своего заключения, шевельнулся и тут же получил пинок в бок. Получил и затих, как пес. Почему-то вдруг вспомнился полузабытый эпизод. Одна собачонка освободилась от веревки и, сбросив груз, поплыла вниз по течению, а столпившиеся на берегу мальчишки кричали и швыряли в нее камни, целясь в высовывавшуюся над водой голову. Утонула она или спаслась, он не помнил. Боже, какими же злыми и жестокими они были, настоящими дикарями. В приюте его пытались смирить битьем, колотили сильно, до крови. А потом говорили, что ничего хорошего его не ждет. Предрекали, что кончит свои дни на виселице Тайберн-Хилла. Пугали. Рисовали страшные картинки, как будет Дик Шарп болтаться в петле, суча обоссанными ногами. Вышло не по-ихнему. Он стал офицером, джентльменом, и пока еще жив. Даже пытался высвободить руки, да только веревка не поддавалась. Здесь ли Хейксвилл? Вполне вероятно. А если так, то везет он пленника в какое-то безопасное уединенное место, чтобы убить его там. Но как? По-быстрому? Ножом? Если бы. Уж Хейксвилл-то милосердием никогда не отличался. Наверняка рассчитывает расплатиться с врагом за все обиды, за то, как ерзал и вертелся под ногой слона, как шалел от страха, не в силах ни вздохнуть, ни крикнуть, чувствуя страшный давящий вес, слыша уже, как хрустят ребра. «Грех ваш постигнет вас». Сколько раз ему вкладывали в уши эти слова из Библии. Вбивали, сопровождая каждый слог тычком под затыльником, оплеухой. Потому и запомнилось. Книга чисел, глава 32, стих 23. Стих Шарп выучил, а вот теперь сбывалось и пророчество. Наказание за все, что прошло безнаказанно. «Так умри же достойно», — говорил он себе, — «не кричи, не присмыкайся. Вряд ли то, что его ждет, будет хуже той давней порки». Тогда тоже все подстроил Хейксвилл. Вот когда было больно. Чертовски больно, но он выдержал, не издал ни звука. Так что прими боль и умри как мужчина. Как там сказал старшина Байуотерс, заталкивая ему в рот кожаный кляп? «Держись, парень, не подведи полк». Он и сейчас будет держаться и умрет молча, но что потом? Ад и вечные муки в компании целого легиона Хейксвиллов, точь в точь как в армии. Повозка остановилась. Он услышал тяжелые шаги по доскам, неясные голоса, потом ковер схватили, стащили и бросили на землю. Снова подняли, понесли. «Умри достойно», — повторял про себя Шарп, — «умри как мужчина». Легче не становилось. Да и какой прок от этих заклинаний? Не все умирают достойно. Шарп видел, как дрожали от страха сильные, смелые ребята. Видел, как белели их лица в ожидании того момента, когда тележку вырвут из-под ног. И в то же время другие уходили в вечность так дерзко и даже весело, с таким вызовом палачам, что толпа, видящая это, невольно стихала. Однако ж, будь ты храбрец или трус, пляски висельника в конце все равно не избежать. Повиснешь и задергаешься под смех зрителей. Экий кривляка. Лучшей забавы, как говаривали в Лондоне, было не сыскать. Нет, по-хорошему никто не умирает. Разве что во сне, в постели, тихо и незаметно. Или, может быть, в бою от снаряда, когда тебя в один миг разрывает на куски и отправляет в таком виде в Царство Божие. Шаги тех, кто нес его, зазвучали яснее, отчетливее, шли уже не по земле, а по камням. Голоса зазвучали громче, народу было много, и все говорили одновременно, возбужденно. Похоже, его тащили через скопище людей. Вниз по ступенькам, шум толпы утих. Шарпа бросили на пол, и снова голоса. Вроде бы внесли в какое-то помещение. В голове пронеслась сумасшедшая, дурацкая мысль. Арена петушиных боев, что-то вроде той на Виннигер-стрит, где он зарабатывал порой фартинг-другой, поднося портер зрителям, которых попеременно бросало из одной крайности в другую. От угрюмого молчания к маниакальному веселью. Шарп лежал долго. Он по-прежнему слышал голоса, порой даже взрывы смеха. Вспомнился один толстяк, профессиональный крысолов, нередко бывавший в самых богатых домах западного Лондона, который потом рекомендовал своим дружкам по воровской шайке. «Хочешь огрести деньжат, Дики?» — спрашивал он, и, схватив Шарпа за руку, показывал на двух ожидавших схватки петухов. «Который возьмет верх?» Шарпу ничего не оставалось, как делать выбор, то попадая пальцем в небо, то угадывая победителя. «У парня счастливый глаз», — хвастал крысолов перед приятелями и бросал мальчишке медяк. «Везунчик!» «Только не сегодня», — подумал Шарп, и в этот момент ковер вдруг схватили, развернули, и голый пленник выкатился на каменные плиты. Появление его встретили бурным выражением радости. Свет ударил в глаза, на миг ослепив Шарпа. Проморгавшись, он обнаружил, что находится в просторном дворе, освещенном пламенем закрепленных на каменных колоннах факелов. Двое мужчин в длинных белых рубахах бесцеремонно схватили пленника, заставили подняться и подтолкнули к каменной скамье, где ему, к немалому удивлению, развязали руки и ноги. Кто-то вынул изо рта кляп. Шарп сидел, сгибая и разгибая занемевшие пальцы и хватая ртом свежий, хотя и влажный воздух. Хейксвилла видно не было. Теперь он понял, что попал в какой-то храм. Двор был обнесен подобием крытой галереи, а поскольку сама галерея была приподнята над землей на 3 или 4 фута, то вымощенный каменными плитами двор действительно напоминал арену. Значит, не ошибся. Только вот на Виннигер-стрит и в помине не было искусно обработанных резчиками каменных арок, украшенных кривляющимися богами и злобно разверзшими пасти чудовищами. На галерее расположились зрители, пребывавшие, судя по всему, в добром расположении духа. Их тут были сотни, и все, похоже, ждали, когда же начнется настоящее веселье. Шарп потрогал распухшие губы и сморщился. Хотелось пить. Каждый вдох отдавался болью в ребрах. На лбу выросла громадная шишка, и, проведя по ней пальцем, он обнаружил запекшуюся и уже подсохшую кровь. Взгляд скользнул по толпе, выискивая хотя бы одно знакомое лицо. Тщетно. Его окружали смуглые индийские крестьяне, темные глаза которых отражали желтоватое пламя факелов. Иначе как собрались со всей округи. Но чего они ждут? Какого развлечения? В центре двора стояло небольшое каменное строение с барельефами слонов и танцующих девиц, и увенчанная ступенчатой башенкой с красочными изображениями, опять же, богов и зверья. Толпа притихла, когда из башенки выступил мужчина. Он поднял руки, призывая к тишине. Шарп узнал его сразу. Высокий, худощавый, слегка прихрамывающий, в полосатом, зеленом с черным одеянии. Это он пытался вступиться за Найга. Позади маячили 2 джетти. Вот оно что! Месть за повешенного. Вот почему Хейксвилл сохранил ему жизнь. Чтобы предать в руки индийца. По галерее пронесся восторженный гул. Джетти явно произвели на зрителей впечатление. И действительно, посмотреть было на что. Шарп знал, что джетти служат какому-то неведомому богу. Именно ему, посвятив свою недюжинную, нечеловеческую силу. И хотя ему уже приходилось сталкиваться с силачами в Серингопотаме, а 3 он даже убил, Шарп понимал, против этих 2 здоровяков у него нет никаких шансов. Слабый, изможденный, избитый и вообще едва живой, что он мог противопоставить 2 бородатым фанатикам? Высокие, с неимоверно развитой мускулатурой, почти обнаженные и обмазанные маслом, отчего бронзовая кожа лоснилась в свете факелов, они представлялись воплощением несокрушимой мощи. Длинные волосы заплетены вокруг головы, лицо одного повыше украшали красные полосы, другой пониже держал в руке копье. Из одежды ничего, кроме набедренной повязки. Некоторое время они смотрели на Шарпа, потом тот, что повыше, распростерся ниц перед башенкой. С 10 стражей вошли во двор и молча выстроились у выхода. В руках они держали мушкеты с примкнутыми штыками. Человек в полосатом наряде хлопнул в ладоши, и двор погрузился в тишину. Лишь из задних рядов еще доносились невнятные звуки. Опоздавшие пытались протолкнуться вперед, но свободного места уже не осталось. Потом где-то заржала лошадь. Послышались возмущенные голоса, наконец все успокоилось. Высокий индиец сделал несколько шагов вперед, подойдя к краю платформы, на которой стоял миниатюрный храм. Говорил он громко и долго, и речь его то и дело прерывалась глухим рокотом согласия и одобрения. Иногда взгляды собравшихся перескакивали на Шарпа. Кое-кто пытался даже доплюнуть до него. Шарп угрюмо смотрел на них. Да, вечерок для местной публики выдался веселый. Такое нечасто увидишь, чтобы у тебя на глазах убили британского офицера. Винить их он не мог, праздник нужен всем. Но только ошибается тот, кто думает, что все получится легко и просто. Чёрта с 2! На многое рассчитывать не приходится, но надо постараться сделать так, чтобы Джетти хорошо запомнили день, когда им вздумалось убить красномундирника. Высокий закончил речь, спустился по ступенькам и подошел к Шарпу. Держался индиец с достоинством, как человек, знающий себе цену. Остановившись в нескольких шагах от пленника, он насмешливо посмотрел на англичанина, вид которого и впрямь не внушал иных чувств, кроме жалости и презрения. «Меня зовут Джама», — сказал индиец по-английски. Шарп промолчал. «Ты убил моего брата». «Я убил многих». Голос прозвучал так хрипло, что ответ услышали немногие. Шарп откашлялся и сплюнул. «Я убил многих», — повторил он. «И одним из них был Найг». «Он свое заслужил», — Джама усмехнулся. «Хм, если мой брат заслужил смерть, то заслужили ее и те британцы, кто с ним торговал». «Верно», — подумал Шарп, но ничего не сказал. За спинами зрителей виднелись остроконечные шлемы маратхских всадников, прослышавших, очевидно, о пленении британского офицера и поспешивших посмотреть на его казнь. Может, те самые маратхи, которые и купили 2000 числившихся пропавшими мушкетов. Мушкетами их, конечно, снабдил Хейксвилл, а Торренс своей ложью прикрыл кражу. «Теперь умрешь ты», — просто сказал Джама. Шарп пожал плечами. Рвануть вправо и выхватить мушкет у ближайшего стражника? Нет, в таком состоянии не успеть, не хватит ловкости и быстроты. К тому же рядом слишком много народу. И все-таки предпринять что-то надо. Хоть что-то. Нельзя же просто дать себя убить, погибнуть как псу. «Ты умрешь медленно», — продолжал индиец, — «чтобы вернуть долг крови моей семье». «Смерть нужна тебе, чтобы поквитаться за брата?» «Вот именно». «Тогда убей крысу. Или придуши жабу. Твой брат заслужил смерть. Он был вор. А вы, англичане, пришли сюда, чтобы украсть у нас Индию», — возразил Джама. Взгляд его медленно скользнул по Шарпу. Очевидно, жалкий вид врага доставил удовольствие. Индиец улыбнулся. «Ты будешь молить о пощаде. Знаешь, кто такие Джетти?» «Знаю». «Притвираж». Джама кивком указал на силача повыше. «Вырвить тебе яйца голыми руками. Но не только. Я обещал всем этим людям, что сегодня они увидят 100 обличий смерти. Тебя разорвут на куски, англичанин, но ты будешь жив до самого конца, потому что в том искусство Джетти. Убить человека медленно, без оружия, отрывая от него кусок за куском. И только когда твои вопли укротят боль от смерти брата, я проявлю милосердие». Джама еще раз окинул англичанина презрительным взглядом, повернулся и взошел по ступенькам к храму. Притвираж наклонился вперед и позвонил в крошечный колокольчик, привлекая внимание своего бога. Потом сложил руки перед собой и поклонился святилищу. Второй Джетти, тот, что с копьем, бесстрастно наблюдал за пленником. Шарп заставил себя подняться. Спина ныла, ноги подгибались, так что он едва не упал под смех толпы. Шаг вправо. Ближайший стражник отстранился. Из святилища вынесли невысокий резной стул, и Джама сидел теперь на краю платформы. У факела билась, хлопая крыльями, громадная летучая мышь. Шарп сделал несколько шагов вперед и с удивлением обнаружил, что, оказывается, еще может ходить. Зрители, видя, как неуклюже передвигается пленник, осыпали его градом насмешек. Притвираж прервал свой молитвенный ритуал и, обернувшись, посмотрел на англичанина. Решив, что противник не представляет угрозы и едва стоит на ногах, индиец продолжил молчаливый разговор с богом. Шарп споткнулся, и его повело в сторону. Сделал он это намеренно, внушая врагу уверенность в легкой победе. При этом все маневры были рассчитаны на то, чтобы оказаться поближе к стражникам. Выхватить мушкет, и заехать в рожу Джаме. Он снова пошатнулся, шагнул в сторону, но едва не напоролся на выставленный штык. Очевидно, телохранители получили приказ не выпускать пленника со двора, предоставляя Джетти возможность продемонстрировать свое смертоносное искусство. Второй же силач на всякий случай прикрывал товарища с тыла. Притвираж, наконец, поднялся. «Ну и бык», — подумал Шарп. «Бык с намасленным туловищем и руками толщиной с бедро обычного мужчины». Зрители восторженно зашумели. Выйдя в круг, силач сбросил набедренную повязку и остался голым, как и противник. Вероятно, он хотел показать, что не пользуется никаким дополнительным преимуществом. Однако его напарник тут же переместился ему за спину. Двое против одного. Причем у второго было копье, а у Шарпа ничего. Он бросил взгляд на горящие факелы. Попробовать достать и использовать как оружие? Нет, факелы слишком высоко, не допрыгнуть. «Боже, ну сделай же что-нибудь! Что-нибудь!» Кольцо паники сжимало его все сильнее. Сердце прыгало в такт, носящийся гигантским мотыльком вокруг факела летучей мыши. Шарп подался прочь от Джетти, и толпа заулюлюкала. Наплевать. Он не спускал глаз с притвиража. Слишком медлительный, слишком неповоротливый. Груда мышц мешала силачу двигаться. Так вот для чего здесь второй. Его дело — сковывать Шарпа, гнать на противника, а потом удерживать, когда притвираж начнет отрывать пальцы, уши и все остальное. Итак, первая цель — тот с копьем. Сбить ублюдка и забрать копье. Шарп уклонился влево, стараясь двигаться по периметру двора, чтобы оказаться поближе ко второму Джетти. Зрители разочарованно вздохнули. Англичанин не хотел драться. Копье не отставало, следуя за каждым маневром Шарпа. Надо пошевеливаться. Но как, если сил нет? Он держался, понимая, что должен срочно что-то предпринимать, пока не свалился от слабости. Улучив момент, Шарп метнулся к Джетти и нарвался на острие копья. Второй силач тут же перешел в контратаку, проявляя куда большую маневренность, чем можно было ожидать от такого великана. Шарп с трудом увернулся от нацеленного в плечо наконечника. Зрители смеялись над его неловкостью. «Прими смерть!» — крикнул Джама. Стоявший рядом слуга обмахивал хозяина веером. Пот катился по щекам и лбу. Джетти загнали его в ту часть двора, где находился выход, и вверх на галерею вели ступеньки. Ступеньки выдавались во двор, образуя угол. И Шарп вдруг понял, что угодил в западню. Он попытался вырваться, но силачи взяли его в клещи. Пространство для маневра сужалось. Влево — толстенные, как бочки, руки притвиража, вправо — острое жало копья. Отступая шаг за шагом, Шарп вдруг уперся спиной в стену. Кто-то из зрителей отпихнул его ногой. Джетти приближались медленно, осторожно, стараясь не дать англичанину ни малейшего шанса на прорыв. Притвираж шевелил пальцами, разминая их для работы. Хлопья пепла слетали с коптящих факелов. «Сахиб!» прошипел чей-то голос у него за спиной. «Сахиб!» Лицо притвиража выражало уверенность и спокойствие. Да и что тут удивительного? Шарп попытался оценить ситуацию и решил, что у него остался только один ход. Ударить Джетти в пах в расчете на то, что тот согнется. Или же броситься на копье и добыть быструю смерть. «Сахиб!» снова прошипел голос. Притвираж повернулся, чтобы не подставиться под задуманный Шарпом удар, и сделал знак напарнику. «Эй, паршивец!» — нетерпеливо позвал голос. Шарп оглянулся и увидел Ахмеда. Мальчонка пролез на четвереньках под ногами зрителей и протягивал захваченный у Диогаума тулвар. Шарп отступил еще на полшага и прислонился к галерее. Зрители, решив, что англичанин сдается, заволновались. Те, кто надеялся на большее, недовольно загудели, но большинство было довольно. Чужак оказался слабаком. Шарп подмигнул Ахмеду, протянул руку, сомкнул пальцы на рукояти и, выхватив клинок из ножен, повернулся. Повернулся с быстротой атакующей врага змеи. Кривое, серебристо-красное в отсвете факела лезвие блеснуло, рассекая воздух. И Джетти, уже успевшие списать его со счетов, оказались не готовы к такому повороту дела. Тот, что с копьем, был ближе, и сталь полоснула его по лицу. брызнула кровь. Индиец инстинктивно вскинул руки, защищая глаза, и копье упало на землю. Шарп стремительно шагнул вправо и подхватил оружие. В глазах притвиража мелькнуло беспокойство. Стражники вскинули мушкеты, щелкнули курки. «Пусть стреляют», — подумал Шарп. «Быстрая смерть лучше медленной и мучительной, да еще с перспективой остаться без яиц». Джама встал со стула и поднял руку, но пока не спешил отдавать приказ. В его планы быстрая смерть пленника не входила. Это означало бы, что Найг остался неотмщенным. Раненый Джетти опустился на колени, прижав к лицу ладони, из-под которых стекала кровь. Мушкет ударил совершенно неожиданно для всех. Запрыгавшее между стенами эхо превратило выстрел чуть ли не в пушечный залп. Один из стражников вздрогнул и пригнулся. Просвистевшая над ухом пуля врезалась в арку, осыпав его каменными крошками. В наступившей тишине голос с галереи прозвучал неестественно громко. Человек говорил на местном наречии и обращался к Джаме, который со страхом взирал на пробившуюся через толпу группу вооруженных людей. Стрелял Сьюд Сиваджи. И с Джамой разговаривал. Он же. «Я сказал ему, что схватка должна быть справедливой», — с улыбкой объяснил индиец, поворачиваясь к пленнику. «Я против него?» Шарп кивком указал на притвиража. «Да, мы приехали сюда поразвлечься», — продолжал Сиваджи. «И самое меньшее, что вы можете сделать, это доставить нам небольшое удовольствие». «А почему бы вам просто не пристрелить этого мерзавца и дело с концом?» Индиец усмехнулся и покачал головой. «Видите ли, прапорщик, собравшиеся здесь люди примут любой исход схватки, если она будет честной. И может и не понравиться, если мы открыто примем вашу сторону. Кроме того, я вовсе не уверен, что вам захочется ходить у меня в должниках, не так ли?» «Я перед вами уже в долгу. По самые уши». Шарп повернулся к притвиражу, ожидавшему приказа от своего господина. «Эй, Голиаф!» — крикнул он. «Иди сюда! Хочешь драться по-честному? Тогда бери оружие!» Он бросил Джетти саблю, оставив себе копье. «Ну так что?» Боль как будто ушла, и даже пить расхотелось. Все было так, как тогда под Ассайе, когда Шарп оказался в кольце врагов, а мир вдруг предстал перед ним сценой, давшей шанс показать себя. Такой же шанс судьба дарила и теперь. И не просто шанс. Шарп был готов убивать. Схватка действительно получалась честная, а драться ему не привыкать. Он вырос на драках. Бедность и отчаяние не оставляли выбора. Он был бы никем, если бы не научился драться, пробивая себе путь, держать удар. Зрители хотели видеть кровь. Они ее увидят. Шарп поднял копье. «Ну давай, ублюдок! Иди сюда!» Джетти неловко наклонился, поднял тулвар, неуклюже махнул им над головой и снова посмотрел на хозяина. «Не на него смотри, ты куча мяса! Смотри на меня!» Опустив копье, Шарп шагнул вперед и сделал внезапный выпад. Притвираж с трудом парировал удар, попав саблей под ревку копья. «Так не пойдет! Где твоя сила?» Англичанин отступил и опустил оружие, как бы приглашая противника к более активным действиям. Индиец немедленно клюнул на эту незатейливую уловку и попытался рассечь врага одним рубящим ударом. Шарп отступил в сторону, и сталь рассекла воздух в паре дюймов от его плеча. «Живей!» Ложный выпад вправо, поворот, отскок. Притвираж пошатнулся, потеряв равновесие, и его противник тут же воспользовался моментом, чтобы уколоть великана в спину. По лоснящейся коже побежал темный ручеек. «Что, не нравится? Не то, что с безоружным воевать, а?» Он улыбнулся. «Шевелись, жирный боров! Двигай ногами!» Зрители уже не шумели. Притвираж выглядел растерянным. Он не собирался драться, по крайней мере, не собирался драться с вооруженным врагом и не умел обращаться с тулваром. «Если хочешь, можешь сдаться», — бросил Шарп. «Опустись на колени и сдайся! Тогда я не стану тебя убивать! Но если не сдашься, я порежу тебя на куски! Сделаю рагу из ростбифа!» Индиец не понял ни слова, но понял другое. Шарп опасен. И, поняв это, стал действовать осторожнее. Он бросил быстрый взгляд на копье, жалея, что держит не его, а саблю. Но Шарп знал, острие всегда сильнее лезвия. «Вы как хотите, Сиваджи? Побыстрее или помедленнее?» «Решайте сами, прапорщик!» — с улыбкой отозвался индиец. Не дело публики подсказывать актерам, какую пьесу им сыграть. «Тогда я разберусь с ним по-быстрому», — отозвался Шарп и, вытянув руку, снова предложил противнику опуститься на колени. «Решай сейчас! Сдавайся, признай поражение, и я тебя пощажу! Скажите ему, Сиваджи!» Сиваджи передал требование Джетти, и тот, похоже, счел предложение оскорбительным, потому что сорвался вдруг с места и побежал на врага, вертя тулваром над головой. Шарп ловко избежал столкновения, парировав удар древком копья. Лезвие клинка оставило отметину на деревяшке, но не больше того. «Так у тебя ничего не получится», — сказал Шарп. «Ты ж не сено косишь, жирный! Ты дерешься за то, чтобы остаться в живых!» Притвираж снова ринулся в атаку, но и на этот раз лишь впечатляюще порубил воздух. Достигни цели хотя бы один из его ударов, Шарп был бы рассечен пополам. Но действовал Джетти настолько неуклюже, что никакой опасности для противника наступление не таило. Англичанин отступал, двигаясь по кругу в середине двора, чтобы не позволить загнать себя в угол. Толпа, видя активность притвиража, оживилась, и лишь немногие заметили, что чужак пока даже не пытается драться по-настоящему. Шарп дразнил индийца, провоцировал, подстрекал и даже опускал копье, словно призывая Джетти поставить, наконец, точку. «Вы вроде обещали закончить быстро», — напомнил Сиваджи. «Или мне послышалось?» «Хотите, чтобы все закончилось?» Шарп пригнулся, поднял копье, и притвираж остановился, настороженно взирая на врага. «Вот что я сейчас сделаю! Сначала проткну тебе брюхо, потом перережу глотку! Готов?» Он опустил копье, выдвинул острие вперед и шагнул к индийцу. «Выпад! Еще! Еще!» Удары были мелкие и быстрые, и отступавший притвираж отмахивался от них, как от мух, но каждый раз с небольшим опозданием. Острый, блестящий наконечник вылетал, словно язычок змеи, и тут же, прежде чем индиец успевал взмахнуть рукой, отскакивал, дразня силача. Раздраженный притвираж попытался перехватить инициативу, но каждая его попытка встречала отпор, и силач, натыкаясь на возникшее в дюйме от лица острие, снова отступал. Словно завороженный, сконцентрировав все внимание на мелькающей стали, Джетти пятился и пятился, пока не наткнулся на своего все еще сидящего на земле напарника. Он пошатнулся и на мгновение потерял равновесие. В тот же миг Шарп распрямился, как пружина, и сделал глубокий выпад. Притвираж махнул тулваром, но среагировал слишком поздно. Стальное жало уже прорвало кожу и мышцы и вошло в живот. Шарп повернул копье, чтобы наконечник не застрял в плоти, вырвал его из тела врага, и на каменные плиты пролилась кровь. Джетти наклонился вперед, словно хотел рассмотреть рану, и Шарп, воспользовавшись моментом, рассек ему горло боковым ударом. Зрители ахнули. Притвираж уже лежал на каменном полу, поджав ноги. Кровь толчками вытекала из разрезанного горла и пузырилась на животе. Шарп выбил тулвар из ослабевших пальцев, повернулся и посмотрел на Джаму. «Ты и твой брат! Вы имели дела с капитаном Торренсом!» Индиец молчал. Шарп направился к святилищу. Стража попыталась было остановить англичанина, но люди Сиваджи подняли мушкеты, а несколько человек спустились во двор. Среди них был и Ахмед, который первым делом подобрал валявшийся тулвар. Притвираж перевалился на бок. Он умирал. Джама поднялся, когда англичанин достиг ступенек, но двигаться быстро из-за хромоты не мог. «Я задал тебе вопрос», — напомнил Шарп, приставляя к животу индийца окровавленное копье. Джама молчал. «Жить хочешь?» Брат Найга на мгновение опустил взгляд. «Тогда отвечай. Это Торренс сдал меня тебе?» «Да». Шарп кивнул. «А теперь слушай внимательно. Увижу снова — убью. Вернешься в лагерь — повешу как брата. Пошлешь весточку Торренсу — последую за тобой хоть на край света, а когда найду — оторву яйца». Он ткнул индийца копьем в живот. Не сильно, но достаточно, чтобы тот почувствовал укол, и отвернулся. Зрители притихли. От выражения чувств их удерживал не только страх перед людьми Сиваджи, но и ужас, внушенный человеком, который так легко, словно играя, и в то же время показательно жестоко расправился с Джетти. Подобного развлечения собравшиеся во дворе храма явно не ожидали. Шар подбросил копье, притянул к себе Ахмеда и потрепал мальчишку по голове. «Молодец, Ахмед! Молодец, паршивец! Черт, как же я хочу пить! Просто умираю от жажды!» И все же он остался в живых. А это означало, что смерть ждала других. Потому что Шарп не просто остался в живых. Он был еще и сердит. Зол. Кипел от ярости. И больше, чем воды, жаждал мести. Позаимствовав кое-какую одежду у одного из людей Сиваджи, Шарп уселся на коня и посадил перед собой Ахмеда. Выехав со двора, где еще догорали факелы, они миновали притихшую деревню и повернули на запад, к краснеющему в темноте пятнышку света. Там, в 2 милях от деревни, был лагерь британской армии. Ехали медленно. Сиваджи рассказал, как Ахмед наткнулся в лесу на его отряд. «К счастью для вас, прапорщик, я узнал мальчишку». «И сразу же послали за помощью, верно?» — язвительно спросил Шарп. «Объяснили, что к чему, и поспешили к той чертовой палатке, где я провалялся до самой ночи». «Ваша благодарность глубоко меня трогает», — улыбнулся Сиваджи. «Но нам потребовалось какое-то время, чтобы понять, о чем болтает ваш паренек. Признаюсь, я не сразу ему поверил. А к тому времени, когда все же поверил, вас уже увезли. Вот нам и пришлось отправиться следом. Я подумал, что, может быть, удастся поразвлечься, и должен признаться, нисколько не жалею, что совершил эту небольшую прогулку. Вы нас повеселили». «Всегда к вашим услугам, Сахиб». «Я знал, что вы победите Джетти в честной схватке». «В Серингопотаме я справился с 3, — сказал Шарп. «Только вот не знаю, была ли та схватка честная. Я небольшой любитель честного боя. Мне больше по душе нечестный. Честный бой — это для джентльменов, которым нечем больше себя занять». «Поэтому вы и отдали Джетти Тульвар, а себе оставили копье», — сухо заметил Сиваджи. «Знал, что он с ним не справится». Шарп вдруг ощутил усталость. Боль вернулась, и все тело заныло, словно вспомнив побои, тычки и пинки, выпавшие на его долю в последние часы. Небо сияло тысячами ярких звезд, над далекой, вознесенной на скалу крепостью, висел тонкий серп луны. «Там Додд», — подумал Шарп, — «еще одна лишняя жизнь». Додд и Торренс, Хейксвилл и 2 его прихлебателей. По долгам надо платить. И его долг — отправить их всех в ад. «Куда мне вас проводить?» — поинтересовался Сиваджи. «Проводить? Меня?» «Да. Вы же пойдете к генералу, не так ли?» «Господи, да конечно же нет!» Шарп и представить не мог, что отправится к Уэлсли жаловаться на своих врагов. Генерал и слушать его не станет, а, скорее всего, пожмет, как обычно, плечами и преспокойно объявит, что Шарп сам навлек на себя неприятности. Может быть, рассказать майору Стоксу? Или кавалеристам? Сержант Локхарт наверняка ему поверит. Впрочем, есть варианты получше. «Возьмите меня в свой лагерь». «А утром?» «А утром в вашем отряде станет одним солдатом больше. Считайте меня вашим новобранцем». Индиец удивленно посмотрел на него. «Но зачем?» «А вы как думаете?» «Не понимаете? Мне надо спрятаться на время. Исчезнуть». «Зачем?» Шарп вздохнул. «Как по-вашему, Уэлсли поверит, если я расскажу ему про Торренса?» «Никогда. Генерал решит, что я перегрелся на солнце или напился и высосал эту историю из пальца. Торренс будет стоять на своем, все отрицать, и в конце концов сохранит за собой теплое местечко. Или свалит вину на Хейксвилла». «Кто такой Хейксвилл?» — спросил Сиваджи. «Так, один ублюдок, которого я собираюсь убить. И сделать это будет легче, если никто не узнает, что я еще жив». Шарп уже дал себе клятву, что на сей раз собственноручно расправится с негодяем. «Меня только одно беспокоит. Конь Стокса. Майор хороший человек, и мне бы не хотелось его подводить». «Этот?» — Сиваджи посмотрел на серого Мерина. «Да. Не могли бы ваши парни вернуть лошадку майору завтра утром?» «Конечно». «Объясните, что я свалился, и меня схватили враги. Пусть все думают, что я попал в плен и что меня утащили в Гавилгур». «А вы тем временем будете одним из нас?» «Я уже стал Маратхом». «Добро пожаловать! А теперь послушайте меня. Прежде всего, вам требуется как следует отдохнуть». «Наотдыхался уже, хватит. Мне бы раздобыть какую-нибудь одежду, да дождаться темноты». «И обязательно поесть», — твердо сказал индиец и, повернув голову, посмотрел на тающий месяц. «Завтрашняя ночь будет еще темнее», — уверенно пообещал он, и Шарп кивнул. «Именно такая ночь ему и нужна. Настоящая тьма, под покровом которой призраки мертвых охотятся на живых». Майор Стокс обрадовался, когда утром снова увидел своего коня, но опечалился, услышав о пленении Шарпа. «Попал к Маратхам», — в свою очередь сообщил он генералу Уэлсли. «Так жаль! И по моей вине!» «Не понимаю, вы-то чем провинились», — проворчал сэр Артур. «Не надо было отпускать его одного. Подождал бы немного и вернулся в лагерь с конвоем. Я не настоял, а он не захотел терять время. И вот чем все закончилось». «Думаю, тюрьма ему место знакомое. К тому же, как ни прискорбно, Шарп не первый и наверняка не последний». «Мне будет его не хватать, сэр. Такая потеря. Жаль хорошего человека». Уэлсли только хмыкнул. Накануне он лично проверил, как идет прокладка дороги, и остался вполне доволен достигнутым, хотя и постарался этого не показать. Широкая просека уходила вверх, петляя между холмами, и через день-два должна была достигнуть эскарпа. Половина осадных орудий уже отправились в путь и стояли сейчас на лужайке, а быки таскали вверх повозки с ядрами, которым предстояло разрушить стены Гавилгура. Два высланных по приказу Уэлсли батальона сипаев надежно прикрывали саперов, и рейды маратской кавалерии фактически прекратились. Лишь иногда со стороны неприятеля раздавались мушкетные выстрелы, но пули чаще всего не долетали до намеченной цели. «С дорогой ваша работа не закончится», — сказал генерал, поднимаясь к вершине холма, чтобы оттуда получше рассмотреть крепость. «Нисколько не сомневаюсь, сэр. Знаете Стивенсона?» «Обедал с ним несколько раз. Я собираюсь отправить вас туда. На штурм пойдут его войска. Мои люди останутся внизу, а потом станут подниматься двумя дорогами». Уэлсли говорил так, будто речь шла о давно решенном деле. Он снова, как и в предыдущих операциях против маратхов, предлагал разделить армию на две части. Части под командованием Стивенсона поднимутся на плато и предпримут главный штурм крепости. Поскольку им предстояло пройти по узкому перешейку и встретить серьезное сопротивление, генерал планировал отвлечь неприятеля, направив своих солдат по двум дорогам, ведущим непосредственно к Гавилгуру. Уэлсли понимал, что пробиться в крепость им не удастся. Склоны слишком круты, артиллерию не поднять, а штурмовать отвесные стены, не проделав в них бреши, бессмысленно. Задача их состояла в другом — отвлечь противника и блокировать пути отхода, предоставив людям Стивенсона сделать грязную работу. «Ваше дело — расставить батареи полковника», — продолжал генерал. «Майор Блэкистон уже провел рекогносцировку», — кивок в сторону инженера, «и полагает, что двух 18-фунтовиков и трех 12-фунтовиков будет достаточно. Разумеется, Блэкистон окажет всю необходимую помощь, какую только сможет». «Гласиса нет?» — Стокс обратился уже непосредственно к майору. «По крайней мере, его не было неделю назад. Хотя, конечно, за это время они могли что-то сделать. Я видел только забральные стены с несколькими бастионами, судя по виду старой постройки». «Возведены в 15 веке», — вставил генерал, и, увидев, что оба майора удивлены его познаниями, пожал плечами. По крайней мере, так утверждает Сьюд Сиваджи. «Что ж, старые стены быстрее рассыплются», — бодро заметил Стокс, потирая ладони. «Четыре орудия, два больших и два поменьше, должны без особого труда сокрушить старинную кладку, незащищенную земляным гласисом, который снижал бы эффективность бомбардировки. Майор еще не встречал в Индии укреплений, которые выдерживали бы удар 18-фунтового ядра, несущегося со скоростью полмили в 2 секунды. «Но нам понадобится вести и продольный огонь», — предупредил он командующего. «Хорошо, отправим туда еще несколько 12-фунтовиков», — пообещал Уэлсли. «Батарею 12-фунтовиков и гаубицу», — предложил Стокс. «Было бы неплохо послать им подарочек через стену. Нет лучшего средства испортить врагу настроение, чем навесной огонь». «Я распоряжусь послать гаубицу», — согласился генерал. «Ведущие продольный огонь батареи не позволят неприятелю чинить бреши, а гаубица, посылая снаряды по навесной траектории, не подпустит ремонтников к стене». «И еще, майор, я хочу, чтобы батареи были установлены как можно быстрее. Не тратьте время попусту». «Я и сам этого не люблю, сэр Артур», — заверил его Стокс. Майор вел генерала и сопровождающих по особенно крутому склону участка дороги. Неподалеку слон с приданной полусотней сипаев тащил вверх 18-фунтовое орудие. Обойдя сипаев, офицеры поднялись на вершину, с которой открывался вид на Гавилгур. Теперь они находились почти на одной высоте с цитаделью, профиль двух фортов которой четко вырисовывался на фоне ясного неба, напоминая двойной горб. К первому, расположенному чуть ниже, вел с плато узкий каменистый перешеек. Это был внешний форт. Именно по нему предстояло бить осадным батареям Стокса, и именно его стены должны были штурмовать солдаты полковника Стивенсона. Но за ним лежал глубокий ров, по другую сторону которого высились еще более мощные укрепления внутреннего форта с дворцом, прудами, домами и казармами. Сэр Артур несколько минут рассматривал крепость в подзорную трубу, но так ничего и не сказал. «В первый форт мы прорвемся, за это я ручаюсь», — нарушил тишину майор Стокс. «А как вы собираетесь перебраться через ров во второй форт?» Этот вопрос не раз задавал себе и сам генерал, но ответа пока не находил. Уэлсли понимал, что простого решения в такой ситуации нет. Вообще-то он надеялся, что атакующие, подобно неудержимой волне, захлестнут ров, выплеснутся на отвесный противоположный склон, прорвут барьеры и сметут все на своем пути. Но предложить такой вариант, продемонстрировав совершенно безосновательный оптимизм, не отваживался. Генерал не смел признаться, что обрекает своих людей на штурм неприступных укреплений внутреннего форта, защитники которого, несомненно, не сидят сложа руки. «Если не сможем взять эскаладой», — бросил он, складывая подзорную трубу, — «придется устанавливать осадные батареи во внешнем форте». «Другими словами», — подумал майор Стокс, — «сэр Артур не имеет представления, как будет брать внутренний форт. А брать его придется так или иначе, эскаладой или через бреши. И да поможет им Бог, потому что, спустившись в ров, атакующие попадут прямиком на костер к дьяволу». Был жаркий декабрьский день, но Стокс поежился. Ему стало вдруг страшно за тех, кто полезет на стены Гавилгура. Вечер для капитана Торренса выдался исключительно приятный. Правда, Джама еще не вернулся в лагерь, и его полосатые шатры, предлагавшие обычно самые разнообразные удовольствия, пустовали. Но если у человека есть деньги, развлечения найти нетрудно. Группа офицеров-шотландцев, усиленная сержантом-флейтистом, давала концерт на лужайке, и хотя Торренс не был почитателем камерной музыки, причудливые мелодии оказались удивительными под стать его беспечно веселому настроению. Шарп исчез из его жизни, долги оплачены, трудные времена остались позади. Дослушав концерт, капитан прогулялся до палаток кавалеристов, где всегда можно было перекинуться в карты. Удача благоприятствовала, он выиграл 53 гинеи у раздражительного майора и еще 12 у бледнолицего прапорщика, который на протяжении всей игры совал руку под штаны, чтобы почесаться. «Если подхватили сифилис, отправляйтесь лечиться!» — не выдержал, наконец, майор. «Это вши, сэр! Тогда, бога ради, перестаньте дергаться! Вы меня отвлекаете!» «Ничего страшного, чешитесь сколько угодно», — милостиво позволил Торренс, предъявляя победную комбинацию. Он зевнул, сгреб со стола монеты и пожелал партнерам доброй ночи. «Черт возьми, еще рано!» — проворчал майор, рассчитывавший, что у него еще будет возможность отыграться. «Дела», — туманно объяснил капитан. Пройдясь до обоза, он устроил смотр женщинам, лениво отмахивавшимся веерами от наступающей со всех сторон ночной духоты. Час спустя Торренс, довольный собой и всем прочим, вернулся домой. Слуга ждал на крылечке, но капитан только махнул рукой. Сажит еще сидел за столом с зажженной свечой. В руке писарь держал карандаш. Мятые листки расписки лежали аккуратной кучкой. При появлении капитана он поднялся, сложил перед собой перепачканные чернилами руки и поклонился. «Сахиб?» «Все в порядке». «Все в порядке, Сахиб. Здесь бумаги на завтра». Писарь подтолкнул стопку через стол. «Не сомневаюсь». Торренс и впрямь был уверен, что индиец говорит правду. Сажит уже доказал свою преданность и незаменимость. Капитан направился к двери своей комнаты, но на пороге остановился, повернулся и, нахмурившись, спросил: «А что, твой дядя еще не вернулся?» «Нет, Сахиб. Думаю, вернется завтра». «Скажи, что я хотел бы с ним поговорить. Но если появится сегодня, ты уже не беспокой. Хочу отдохнуть». «Конечно, Сахиб. Как вам будет угодно». Сажит еще раз поклонился. Капитан открыл дверь и проскользнул за муслиновую занавеску. Он запер дверь на засов, расправился с проникшими в комнату немногочисленными мошками, зажег лампу, положил на стол вечерний выигрыш и позвал Клэр. Девушка появилась из кухни с заспанными глазами. «Принеси арак, Брик», — распорядился Торренс и принялся раздеваться. Стараясь не смотреть в сторону хозяина, Клэр достала с полки бутылку крепкого напитка и вытащила пробку. Сбросив с себя все, капитан улегся в гамак. «Приготовь кальян, а потом оботрешь меня. Рубашка на утро чистая?» «Конечно, сэр». «Надеюсь, не заштопанная?» «Нет, сэр». Он повернулся и посмотрел на приятно поблескивающие в чахлом свете лампы золотые монеты. «Снова при деньгах. Отличный выигрыш. Может быть, удача, наконец, повернулась к нему лицом?» «Похоже на то». За последний месяц Торренс проиграл столько, что думал только о неизбежном крахе. И, наконец, фортуна позволила себе улыбнуться. «Правило половины», — повторял он про себя, посасывая кальян. «Половину откладывай, на другую играй. Дели выигрыш пополам и снова откладывай половину. В общем-то, все просто. Теперь, когда Шарп не стоит на пути, можно снова заняться делами, наладить торговлю. Вот только что будет с рынком, когда маратхи потерпят поражение? И все же до того, как это случится, есть шанс скопить достаточно средств для приятной и необременительной гражданской жизни в Мадрасе. Карета, дюжина лошадей, побольше симпатичных служанок. Неплохо бы завести гарем». Он улыбнулся, представив, как скривился бы недовольно отец. «Гарем, двор с фонтаном, винный погребок под домом. Он построит его на берегу, поближе к морю, чтобы в окна всегда дул приятный освежающий ветерок. Конечно, несколько часов в неделю придется проводить в конторе, но не больше. А для настоящей работы найти исполнительных толковых индийцев. Они, конечно, будут приворовывать, но денег ему хватит до конца жизни. Главное — не проигрываться в пух и прах, блюсти правила половины. Вот уж воистину золотое правило жизни». Из лагеря за деревней донеслись поющие голоса. Мелодию Торренс не узнал, наверное, что-то шотландское. Песня напомнила о детстве, когда он сам пел в церковном хоре. Капитан скорчил гримасу. Вставать приходилось рано утром, потом бежать по темной улице, а за тяжелой дверью собора его почти всегда награждали оплеухой за опоздание. Зимой дыхание хористов смешивалось с дымом от коптящих свечей. Там же, в соборе, его однажды прижал к стене за склепом епископа жирный тенор. Прижал и полез ему в штаны. «Чтоб ты сдох», — подумал Торренс. В соседней комнате тявкнул сажит. «Тихо!» — крикнул капитан, ненавидевший, когда посторонние вторгались в его приятные размышления. Стало тихо. Он опять потянулся к кальяну. Со двора донесся негромкий плеск. Клэр наливала воду. Торренс улыбнулся, предвосхищая приятную процедуру омовения, легкие прикосновения мягкой губки. Кто-то, наверное, сожит, попытался открыть дверь из передней комнаты. «Проваливай!» — крикнул капитан, и тут дверь дрогнула от мощного удара. Запор выдержал, хотя из щелей в штукатурке по обе стороны от дверной коробки и посыпалась пыль. Торренс приподнялся. «Что же это такое?» Да тут второй удар, еще более сильный, потряс дверь, и он вздрогнул. От стены отвалился огромный, с письменный стол, кусок замазки. Капитан спустил ноги с гамака, где, черт возьми, пистолеты. От третьего удара вздрогнул уже весь дом. Державшая запор скоба выскочила из стены, и дверь распахнулась, едва не сорвав муслиновую занавеску. Торренс увидел человека в индийском облачении, но рассматривать его не стал, а выпрыгнул из гамака и метнулся через комнату к разбросанной на полу одежде. Пистолет был где-то там. Незнакомец схватил его за руку и крепко стиснул запястье. «Вам он не понадобится, сэр», — произнес знакомый голос, и капитан обернулся, морщась от боли. Одежда незваного гостя была заляпана кровью, за поясом торчал тулвар, а лицо закрывала темная повязка. Тем не менее Торренс узнал его и побледнел. «Явился для несения службы, сэр», — сказал Шарп, забирая пистолет. Капитан не сопротивлялся. Он мог бы поклясться, что кровь на тулваре и одежде еще свежая и даже не успела застыть. Кровью же был перепачканный кинжал с коротким широким лезвием, который Шарп держал в руке. Она даже капала на пол. Торренс жалобно пискнул. «Кровь сожита. И ножичек тоже его». Гость бросил окровавленное оружие на стол, где лежали россыпью золотые монеты. «Что вы молчите, сэр? Язык проглотили?» «Шарп?» «Никак нет, сэр. Прапорщик Шарп умер. Его, видите ли, продали Джаме. Вспомнили, сэр? А там, значит, Иудины денежки?» Он бросил взгляд на рупии. «Шарп», — повторил капитан. Ничего другого он почему-то сказать не мог. «Я его призрак, сэр». Это походило на правду, хотя бы потому, что сам Торренс выглядел так, словно действительно встретился с привидением. Он был бледен и трясся от страха. Прапорщик подцокал языком и неодобрительно покачал головой. «Наверное, мне не следует называть вас сэром, а, сэр? Как-никак мы ведь с вами офицеры и джентльмены. Где сержант Хейксвилл?» «Шарп», — промычал Торренс, мешком падая на табурет. «Но мы слышали, будто вас захватили в плен, маратхи». «Так точно, сэр, захватили. Но только не враги. По крайней мере, не те враги». Шарп осмотрел пистолет. «Не заряжен. И что же вы собирались делать, сэр? Забить меня до смерти рукояткой?» «Пожалуйста, подайте мой халат», — попросил капитан, жестом указывая на крючок, с которого свисал шелковый халат. «Так где же все-таки Хейксвилл?» Шарп сдвинул тюрбан, открыл замок пистолета и, сдув с полки пыль, поскреб ногтем корку спекшегося пороха. «Он на дороге». «На дороге? Вот как. Принял мои обязанности, а? Пистолет надо чистить, сэр. За оружием должно ухаживать. Посмотрите, видите ржавчину на пружине? Такая дорогая вещь, опортится. Просто стыд, сэр. Вы не на патронах сидите?» Торренс покорно оторвал задницу от кожаной сумки, в которой держал порох и пули для пистолета, поднял ее и протянул гостю. Он даже собрался было взять халат, но, подумав, решил, что любое подозрительное движение может иметь неприятные последствия, если огорчит гостя. «Рад вас видеть живым. Вы даже не представляете, как мы все за вас...» «Неужели, сэр?» — перебил его Шарп. «Конечно. Тогда почему вы продали меня Джаме?» «Продал? Вас? Не смешите меня. Разумеется... Нет!» Крик вырвался, потому что дуло пистолета повернулось вдруг к нему и перешел в стон, когда Шарп ударил капитана по щеке. Торренс потер щеку и посмотрел на пальцы. «Кровь! Шарп! Заткнитесь, сэр!» Грубо бросил прапорщик и уселся на стол. «Я разговаривал с Джамой вчера ночью. Он пытался убить меня. выставил двух джетти. Знаете, сэр, кто такие джетти? Силачи. И очень религиозные. Да вот только молились они, видать, не тому богу, потому что одному я перерезал горло, а второго оставил без глаз. Он помолчал, выбирая пулю. Так вот, после драки я поговорил с Джамой и узнал много интересного. Про то, как вы торговали с ним и его братом. Что продавали. Вы, оказывается, предатель, сэр. Шарп! Я же сказал, заткнитесь! Рявкнул Шарп. Он вставил пулю, вытащил короткий шомпол, забил свинцовый шарик в дуло и уже более спокойным тоном продолжал. «Дело в том, сэр, что я знаю правду. Всю. Насчет вас, насчет Хейксвилла, насчет Джамы и Найга, и как вы сговорились с ними». Он улыбнулся, вернул шомпол на место и покачал головой. А я думал, что офицеры не опускаются до таких преступлений. Знал, что люди продажные и подлые, потому что и сам был продажен и подл. А что еще остается тому, у кого ничего нет? Но вы, сэр, вы же имели все, чего только можно желать. Богатых родителей, хорошее образование. Вы не понимаете. Понимаю, сэр. Понимаю. Посмотрите на меня. Моя мамаша была шлюхой и не очень хорошим человеком, с какой стороны ни погляди. Она бросила меня, потом умерла, и мне ничего от нее не осталось. Ничего, черт возьми! Так вот, сэр, дело в том, что если я пойду к генералу Уэлсли и расскажу ему, что вы продаете врагу мушкеты, то как по-вашему, кому он поверит? Вам, рожденному в почтенной семье и получившему приличное образование, или мне, сыну потаскухи? Прапорщик взглянул на капитана, как будто в ожидании ответа, но ответа не последовало. «Конечно, он поверит вам, согласны?» «А мне не поверят никогда, потому как я не настоящий джентльмен». «Вы понимаете, сэр, что это значит?» «Шарп?» «Это значит, сэр, что справедливости ждать нечего». «С другой стороны, вы ведь джентльмен и знаете, что и как делать, верно?» Шарп соскочил со стола и, подойдя к Торренсу, протянул пистолет рукоятью вперед. «Держите у уха, сэр», — посоветовал он. «Или вложите в рот. Крови будет больше, зато вернее». «Шарп!» — воскликнул капитан и обнаружил, что больше сказать нечего. Пистолет вдруг сделался невероятно тяжелым. «Больно не будет, сэр», — утешил его гость. «И глазом моргнуть не успеете, как будете мертвы!» Он начал сгребать лежащие на столе монеты в кожаный мешочек. За спиной сухо щелкнуло. Шарп обернулся, увидел направленное ему в лицо дуло, нахмурился и покачал головой. «А я-то думал, вы джентльмен, сэр!» «Главное, что я так не думал!» — прошипел Торренс и, поднявшись с табурета, шагнул навстречу гостю. «Я один стою десяти таких, как ты. Поднялся из низов. И кем стал? Ты хоть понимаешь, кем ты стал? Везунчиком, но не настоящим офицером. Им тебе и не быть никогда. Тебя никогда и нигде не примут за своего. Тебе нигде не будут рады. Тебя будут только терпеть, потому что у офицеров есть манеры, но не больше того. Ты не рожден для этого». Торренс рассмеялся, заметив, как потемнели от ненависти глаза его собеседника. «Боже, как же я тебя презираю! Ты похож на разряженную обезьяну, потому что даже форму не умеешь носить, как требуется. Во что тебя не наряди, ты все равно будешь похож на крестьянина, потому что ты и есть крестьянин. У офицера должен быть стиль, офицер должен быть остроумным, а ты только и умеешь что хрюкать да сопеть. Знаешь, кто ты? Ты конфуз, ты...» Он остановился, подбирая подходящее оскорбление, и, не найдя, огорченно тряхнул головой. «Ты дубина!» «Да, точно, именно так. Дубина! И лучшее, что я могу для тебя сделать, это прикончить!» Торренс улыбнулся. «Прощайте, мистер Шарп!» Он потянул за спусковой крючок. Кремень ударил по стали и высек искру. Пороху на полке не оказалось. В наступившей тишине Шарп протянул руку и забрал у капитана пистолет. Пулю я забил, сэр, а вот порох не засыпал. Поскольку хоть и есть, может быть, дубина, но никак не дурак. Он оттолкнул капитана к табурету. Торренс беспрекословно сел, молча наблюдая за тем, как Шарп подсыпает порох на полку. Закончив дело, прапорщик повернулся. Капитан вздрогнул. «Нет! Нет! Не надо!» «Вы же пытались убить меня, сэр. Мне такое не нравится». Он приставил пистолет к голове Торренса. «И вам бы, наверное, не понравилось». «Шарп!» — умоляюще пробормотал капитан. Его трясло от страха, но сил на сопротивление не осталось. И тут муслиновая штора, отделявшая кухню от главной комнаты, колыхнулась, и порог переступила Клэр Уолл. Увидев Шарпа с пистолетом в руке, девушка остановилась. «Клэр!» — воскликнул с надеждой в голосе Торренс. «Быстрее, Клэр! Беги и позови на помощь! Приведись кого-нибудь, дорогуша!» Девушка не двинулась с места. «Поторопись!» — он скосил глаза на Шарпа. «Она будет свидетелем против вас! Так что отдавайте, опустите чертов пистолет! Я никому ничего не скажу! Ерунда, приступ лихорадки, не более того!» «Если есть какое-то недопонимание, мы быстро все решим. К общему удовольствию. Может, выпьем, Шарп? У меня найдется. Клэр, дорогуша, принеси арака!» Молодая женщина шагнула к Шарпу и протянула руку. «Приведи кого-нибудь, девочка. Тебе он пистолет не отдаст». «Отдаст». И Шарп действительно подал пистолет Клэр. Торренс облегченно выдохнул. Но тут служанка, неуклюже держа оружие двумя руками, приставила дуло ему к виску. Капитан в недоумении уставился на нее. «Смотреть вперед!» — приказал Шарп, и сам повернул голову Торренсу так, чтобы пуля вошла сбоку, как и положено при самоубийстве. «Ты уверена, что справишься?» — спросил он у Клэр. «Помоги, Господи!» — прошептала девушка. «Я так давно об этом мечтала». Она выпрямила руки. Только теперь Торренс понял, что происходит, и в отчаянии завопил. «Нет! Стойте! Нет!» Клэр напряглась, однако спустить курок не смогла. Шарп видел желание и решимость в ее глазах, но пальцу не доставало силы. Он забрал пистолет, осторожно отстранил девушку и сам ткнул дулом в напомаженные волосы. «Нет, пожалуйста!» Из глаз капитана хлынули слезы. «Я вас прошу! Умоляю, не надо!» Шарп спустил курок и сразу же отступил, чтобы не попасть под струю крови, ударившую из пробитого черепа. В небольшой комнате звук получился оглушительно громкий. Помещение начало заполняться пороховым дымом. Шарп опустился на колено, вложил пистолет в правую руку Торренса, подобрал мешочек с золотом и протянул его Клэр. «Возьми, мы уходим. Прямо сейчас, так что поторопись». Девушка послушно кивнула и, даже не потрудившись взять с собой хоть что-то из личных вещей, последовала за ним в переднюю комнату, где за столом еще сидел мертвый сажит. Расписки пропитались кровью. Увидев эту картину, Клэр всхлипнула. «Вообще-то его я убивать не собирался», — объяснил Шарп. «Но потом понял, что оставляю живого свидетеля. Пришлось прирезать». Он посмотрел ей в глаза и увидел страх. «Я тебе доверяю, милая. Мы с тобой заодно, потому как мы одного поля ягода. Пойдем, пора выбираться отсюда». Шарп уже забрал у сажита три камня и теперь положил их в мешочек с золотом. Потом вышел на крыльцо, где стоял на страже Ахмед. Выстрел, похоже, никого не привлек, но задерживаться все же было неразумно. «У меня есть немного золота», — сказал Шарп. «Золото!» «Это ты знаешь, паршивец, да?» — усмехнулся Шарп и, взяв Клэр за руку, повел ее в темноту. Где-то залаяла, и тут же умолкла собака. Где-то заржала лошадь, и снова все стихло.